Глава первая. Спустя 4 года, декабрь 2017 года. Едва отъехав от заправки, Квентин занялся лежавшим на приборной доске мобильником последней модели. Он попытался разблокировать его, но аппарат был защищен идентификатором отпечатка пальца. Он выключил телефон, еще не хватало, чтобы его обнаружили по геолокации. Бросил на пассажирское сиденье и повернул ручку радиоприемника. Вместо классической музыки, заполнив своей кислотой весь салон, с диска зазвучала песня рэпера Ник Фё «Пик клонов». «Теперь я вижу одних только клонов. Это началось еще в школе. На кого ты надеешься, чтобы выпутаться? Здесь все прикидываются, а сами мечтают о миллионе евро. Я же вырос словно роза среди крапивы». Роза среди крапивы. Именно так ощущал себя этот парень, не похожий на других. Жаждущий вырваться из своей среды, страстно мечтающий сдать экзамены на механика, чтобы ремонтировать тачки. Он даже готов был жить под капотом Феррари, Порше, Ауди R8, потому что знал, ему никогда не сидеть за рулем таких тачек, как какому-нибудь богачу. Но город поймал его, обступил со всех сторон, поглотил словно крапива, превратил в клон Жулья. У него и водительских прав-то не было. Нищета обхватывала его, как спрут. Стоит оказаться в его щупальцах, измазаться его чернилами, и уже не вырвешься. Квентин вытер потный лоб, расстегнул молнию надутой куртки и глянул в зеркало заднего вида. На дороге никого. Только повороты, тьма и смутные очертания гор. Несмотря на то, что он только что совершил, Квентин чувствовал себя хорошо, спокойно, независимо. Ему нравилось это ощущение края света, вдали от бетонных стен, шума, криков женщин, избиваемых соседями по лестничной площадке. Очень скоро он покинет все эти гранитные громады и вернется в Эшероль, к своей убогой жизни. Он будет дрыхнуть круглые сутки, потягивать косячки, бесконечно торчать за игровой приставкой. Вот вся пьеса о его жалком существовании. В 3 актах. Он покосился на банкноты, валяющиеся на пассажирском сиденье под береттой и телефоном. Маловато, конечно, но в один прекрасный день у него на кармане будет полно бабок. И он тоже уедет, как его отец. Только по другой причине. Он погладил крестик, свисающий на золотой цепочке с зеркала заднего вида, и улыбнулся. Бог наблюдает за ним. За крутым поворотом его встретил голубоватый свет проблесковых маячков. Фары выхватили из темноты размахивающего люминесцирующей палочкой человека в оранжевом жилете. На парковке вытянулся длинный большегруз, его обследовала бельгийская овчарка с проводником. «Французская таможня». Квентин чертыхнулся. Сделав дело, он специально свернул с автотрассы и, чтобы избежать подобных неприятностей, ехал по извилистым горным дорогам. Он притормозил. «Какого черта эти козлы забыли здесь, посреди парка Шартрез? Да еще в такой час!» «Таможенники — настоящие сволочи. Они не довольствуются простой проверкой документов. Им непременно надо перерыть все снизу доверху и вдобавок запустить к вам в салон и багажник свою поганую ищейку». В какую-то долю секунды он решил было развернуться, однако, учитывая узость дороги, ограждение и овраг, ему потребовалось бы уйма времени, чтобы свалить. К тому же таможенник, разумеется, его увидел и махнул своим жезлом, приказывая припарковаться на обочине. Выдохнуть, не теряться и соображать. 5 крепких мужиков, 3 «Пежо», из них 2 308-х с форсированным двигателем. Парень имел одно преимущество – неожиданность, и он принял решение. В любом случае выбора у него не было. Он сделал вид, что тормозит, а когда служивый поравнялся с открытым окном со стороны водителя, Квентин вдавил в пол правую педаль. Он услышал, как таможенники закричали, и увидел, что 2 из них бросились к машине. Квентин мчался ради жизни, ради свободы. Десяток километров бешено крутых виражей до въезда в Гренобль. Никаких уловок, только гнать и гнать вперед и надеяться выжить в асфальтовом аду. С его уже и так пухлым полицейским досье в случае задержания мало ему не покажется. В каменной пустыне гор взвыла сирена. Квентин то ускорялся, то резко тормозил, как в видеоигре. Те же ощущения плюс билет в ад. В первый раз он едва не врезался в ограждение и чудом не рухнул в пропасть. Задние шины взвизгнули, машину занесло, но он справился с управлением. Квентин торжествующе вскрикнул. Ему удалось оторваться от своих преследователей метров на 50. Молодец, совсем как его виртуальный пилот на круговой трассе Нюрбургринга. Когда через три крутых поворота старуха с косой прокомпостировала ему билет, последняя мысль Квентина была о матери. Он не пристегнулся, и при столкновении автомобиля с бетонными блоками парапета верхнюю часть его тела через ветровое стекло выбросило на капот, а нижнюю придавило в салоне сработавшей подушкой безопасности. Машину занесло, в снопе искр она проехала еще десяток метров и уткнулась в край оврага. Мгновенный переход с 30 км в час до нуля был не столь резким. Тонкая цепочка с крестиком так и осталась висеть на зеркале заднего вида, но Квентина окончательно вышвырнула из автомобиля, и он упал с более чем 40-метровой высоты. Первой о скалы разбилась его черепная коробка. От резкого удара лопнули внутренние органы. Сердце оторвалось от аорты. Треснула одна почка. Его 18-летняя жизнь, его воспоминания, смех и слезы — все исчезло меньше, чем за секунду на безымянной горной дороге между Шамбери и Греноблем. Автомобиль выжил, если не считать разлетевшихся в крошку стекол и продавленного левого бока. 22 года проработавший таможенным контролером водитель Peugeot 308 Марк Норрес вызвал полицию и пожарных. Вечер обещал быть спокойным, а заканчивался кошмаром. До того, как началась погоня, таможенник успел перед шлагбаумом разглядеть лицо беглеца. От его молодого тела остался только едва различимый, несмотря на мощный фонарь, крошечный силуэт без головы. «Ну и наворотил же ты, парень! Почему пустился на утек? Чего боялся? Что делал в столь поздний час на этой пустынной дороге?» Нарыс минут пять поговорил с напарником, а потом двинулся вдоль ограждения к только что прибывшим коллегам. Из машины вышел проводник с овчаркой, и собака сразу проявила заметное возбуждение. Она стрелой бросилась к нетронутому багажнику и принялась лаять и скрести лапами краску. Один из офицеров, держа наготове оружие, нажал на кнопку и открыл багажник. И тотчас отскочил, увидев труп женщины. Без лица.